Электронные сделки. Распространение в начале 1990-х годов персональных компьютеров с сетевыми модемами значительно расширило возможности связи по сравнению с использованием кнопочного телефона. Пионером в этой области стала компания E-Trade, которая начала проводить электронные сделки в 1992 году. Она смогла обойти дисконтных брокеров, поскольку ей не нужно было содержать центры обработки заказов. Компания Schwab поняла, что для сохранения конкурентоспособности необходимо создать чисто электронную систему предоставления очень дешевых брокерских услуг. В 1996 году была запущена система E-Schwab. Сначала электронные сделки могли проводить только клиенты, имеющие отдельные специальные счета. При этом стоимость одной сделки составляла $39, то есть была в два раза ниже обычных комиссионных. Компания рисковала разрушить значительную часть своего же бизнеса. Более 50% из 700 тысяч электронных счетов, открытых к маю 1997 года, приходилось на клиентов, которые раньше имели обычные счета в компании – 4,2 миллиона. По мере развития интернета количество электронных брокерских контор возросло примерно до 70. Конкуренция обострялась. Самая дешевая дисконтная брокерская контора снизила плату за сделку до $10. В январе 1998 года компания Charles Schwab снизила расценки на стандарты транзакции, проводимые через интернет, до $29.95 и сделала электронные операции доступными для всех своих клиентов, а не только имеющих счета в системе E-Schwab. Одновременно компания Charles Schwab начала бороться с самыми дешевыми дисконтными брокерскими конторами, предоставляя своим клиентам более ценные услуги. Все клиенты компании получили доступ к высококачественным информационным услугам, в том числе к аналитической информации о торговых марках, данным о портфелях ценных бумаг, данным оперативного учета и полному набору услуг по управлению наличностью CMA, включая депозитные счета, денежного рынка и текущие счета. Однако сегодня многие сведения и инвестиционные консультации можно получить через интернет. Используя систему E-Schwab или Quicken, либо просто гуляя по сети с помощью Netscape, частные инвесторы могут найти, отфильтровать и обработать в соответствии со своими потребностями огромные массивы такой информации. Порталы Yahoo и Pointcast могут по заказу пользователя отслеживать портфели ценных бумаг и информировать о деятельности конкретных компаний, представляющих интерес для пользователя. Компания Motley Fool может предоставить подробный анализ биржевых новостей. На сайте bestcalls.com инвесторы могут обсудить с аналитиками отчеты о доходах компаний. Компания Intuit использует новые приложения к программе управления финансами Quicken, например, College Planner, помогающие пользователям принимать долгосрочные финансовые решения. Консалтинговая компания Standard & Poor's поддерживает сайт, на котором пользователи могут получить рекомендации по размещению акций и выбору открытого инвестиционного фонда с учетом индивидуальных пожеланий и имеющихся активов. Базы данных по открытым инвестиционным фондам компаний Lipper и Morningstar работают в режиме реального времени. Небольшие компании, такие как FinancialAgents.com, предлагают высокоэффективное размещение портфеля ценных бумаг при помощи алгоритмов, первоначально разработанных для институциональных инвесторов. Сегодня инвесторы, осуществляющие электронные сделки через интернет и частные сети, имеют доступ к инвестиционному анализу и новостям на уровне мировых стандартов и могут получать результаты специализированных исследований и котировки акций в режиме реального времени. Последнее поколение финансового информационного стандарта OFX обеспечит всем пользователям возможность сделать заказ и подтвердить сделку на фондовом рынке, а инвесторам позволит открывать счета в разных финансовых организациях и объединять выписки из своих банковских счетов при помощи программного обеспечения. Качество информации и консультаций, доступных в режиме реального времени, выше качества услуг любого брокера. Компромиссы не нужны, потому что отсутствует столкновение интересов. Неудивительно, что количество электронных сделок растет так быстро. По оценке консалтинговой компании Piper Jaffray, в 1998 году на этот канал будет приходиться до 37% сделок частных инвесторов по акциям и опционам. Конкурентная борьба. Электронные брокеры, работающие в интернете в тесном контакте с провайдерами информации, способны повышать ценность своих услуг до бесконечности. Они могут предлагать пользователю неограниченный доступ к огромному множеству источников информации и сервисов. В то же время брокерские конторы, предоставляющие полный набор услуг, мало продвинулись вперед. Их предложения, цены и даже, честно говоря, качество их услуг мало изменились за последние 10-15 лет. Соотношение между ценностью, которую предлагали эти конторы, и доступностью, которую предлагали дисконтные брокеры, которое с 1975 года обуславливало конкурентную сегментацию рынка, полностью изменилось. Брокерские конторы проиграли по обоим этим показателям. Но существует один аспект ценности, причем важнейший аспект, который не связан с технологией. Это взаимоотношения между людьми. Многие инвесторы просто не хотят иметь дело с базами данных и аналитическими материалами. Они не желают передавать управление делами кому-то другому и проводить субботнее утро, изучая готовые материалы. Они хотят получать советы от брокера, своего брокера, который владеет последней информацией и которому они полностью доверяют. Кроме того, они нуждаются в эмоциональной поддержке в случае обвала рынка. Им нужно, чтобы их кто-то подстраховывал в случае временного изменения долгосрочной инвестиционной стратегии. Этого не может дать никакой электронный посредник, интеллектуальный агент. Этот сегмент, очень небольшой и продолжающий уменьшаться, включает в основном людей старшего возраста. Но в него входят очень богатые клиенты, малочувствительные к ценам. Даже если доля этого сегмента на рынке составляет всего 10%, но клиенты готовы платить за сделку $100, он весит больше всех других сегментов вместе взятых, в которых за сделку жалеют отдать и $10. В этом вся соль. В начале 1990-х годов компания Charles Schwab обнаружила, что половина пользователей системы счетов Schwab One Account имеет счета в других организациях и посылает выписки из банковских счетов по многим адресам. Оказалось, что эти пользователи на самом деле были независимыми финансовыми консультантами, которые использовали Schwab в качестве прикрытия для совершения сделок и получения выписок из банковских счетов своих клиентов, а затем предлагали им индивидуальные, якобы не электронные услуги, такие как услуги компании Merrill Lynch, услуги которой не предоставляла компания Charles Schwab. При этом получалось, что компания Charles Schwab тоже как бы была представлена в сегменте индивидуального обслуживания, хотя такие услуги на самом деле предоставлялись армией бывших брокеров компании Merrill Lynch. Все услуги, предоставляемые компанией Charles Schwab и другими брокерскими конторами самостоятельным инвесторам, стали столь же и в том же объеме доступны и индивидуальным финансовым консультантам, работающим на пассивных инвесторов. Поскольку объем операций компаний Charles Schwab и других дисконтных брокерских контор в 10 раз превышает объемы операций брокерских контор, предоставляющих полный набор услуг, их затраты также значительно ниже. Это позволяет быстро совершенствовать технологию совершения сделок и использовать эффект масштаба. Так как по показателю доступности они также опережают брокерские конторы в 10 раз, они имеют и более широкий доступ к информации, консультантам и аналитическим материалам. Поэтому их использование в качестве крыши для консультационного бизнеса позволяет получать более полную, качественную и дешевую информацию. Пассивный инвестор может не знать об этом или не интересоваться такими вопросами, но финансовый консультант не может не знать этого, потому что это его бизнес. Круг замкнулся. Только самые лучшие брокеры могут поддаться соблазну оставить уютную брокерскую компанию, предоставляющую полный набор услуг, и начать работать самостоятельно. Они подвергаются такому соблазну, потому что знают, сколько денег они приносят конторе. Чтобы удержать их, брокерская контора должна платить им столько же, сколько они ей приносят. Таким образом, остаточная стоимость личных отношений – это единственный аспект бизнеса, который технология не может разрушить. Несомненно, он сохранится и будет приносить прибыль в качестве вспомогательного хозяйства, то есть вне брокерских контор или в брокерских конторах, но на условиях самих брокеров. Процесс деконструкции может не затронуть отношения между отдельными клиентами и их консультантами, поскольку существуют ценности, которые не в состоянии дать информационная технология. Но именно поэтому будет разорвана связь между консультантом и его старым работодателем.